посвящается всем людям, которые жаждут найти своего внутреннего целителя и установить связь с энергиями, способными помочь им в поиске здоровья и благополучия. Предисловие. За отведенный нам срок пребывания на этой планете мы встречаем людей, которые оказывают глубокое влияние на нашу жизнь. Благодаря этим встречам наш жизненный путь может свернуть в сторону, повернуть вспять или завести нас в такие места, куда мы не ожидали попасть. Для меня одним из таких влиятельных людей стал доктор Карл Грир. Я познакомилась с Карлом, когда работала в клиническом центре Северо-Западной мемориальной больницы, директором Центра интегративной медицины имени Ошера. Наша программа, начавшаяся в 1997 году, была одним из первых опытов продвижения интегративной медицины в рамках академического медицинского учреждения. Привычная западная медицина существовала в центре Ошера под одной крышей с альтернативными целительскими практиками. Когда в 2007 году я стала директором центра, своей миссией я видела создание такого медицинского центра, который помог бы превратить существующую систему лечения уже начавшихся болезней в систему, которая поддерживала бы и сохраняла истинное здоровье человека во всех его аспектах. Меня познакомили с Карлом как с человеком, который разделяет мои взгляды и хочет помочь нам добиться успеха. Карл принес в команду уникальную комбинацию духовной глубины, благодаря своей работе с шаманизмом, филантропической помощи, интуитивного понимания человеческой природы, благодаря изучению юнгианской психологии, а также практичной деловой хватки, наработанной за годы успешной карьеры. Мы вместе работали над образовательными проектами в сфере медицины. Например, мы ввели курс по выбору психофизической техники, призванный помочь студентам-медикам справиться со стрессом во время учебы, а также медицинские конференции, информирующие академическую систему здравоохранения о последних открытиях в сфере интегративной медицины. Карл также помог нам создать несколько благотворительных программ, облегчающих доступ к таким интегративным дисциплинам, как акупунктура, натуропатическая медицина и йога, малообеспеченным слоям населения, которые без сторонней помощи не смогли бы их себе позволить. Лучше узнав Карла, я начала испытывать глубочайшее уважение к его целеустремленности, заботливости, щедрости и уму. Я также узнала подробности о его собственной эволюции и о том образовании, которое он получил в Америке и за рубежом у целителей и шаманов. Карл охотно рассказывал о своих шаманских тренингах, направленных на то, чтобы врачи увидели свою работу под новым углом. Он приглашал меня в разные ретриты, но я несколько лет отказывалась под предлогом занятости на работе и дома. На самом деле я довольно скептически относилась к этому предприятию, потому что оно казалось очень далеким от моих академических корней и слишком неизведанным. Но наступил момент, когда в своем внутреннем развитии я уперлась в стену, и мне нужно было решить, попытаться пробить ее или просто продолжать двигаться по накатанному пути. Я решила принять приглашение Карла посетить шаманский ретрит и отправилась за город в компании 19 других участников, чтобы посвятить 4 дня шаманизму и личностному росту. Во время ретрита Карл руководил нашими путешествиями, в ходе которых мы исследовали истории своих прошлых, настоящих и будущих личностей. Первые 2 дня групповой работы были интересными, но ничем меня не поразили. Затем, на 3-й день, Карл предложил нам упражнение, в котором мы выходили за пределы своего интеллектуального разума и отправлялись в мир эмоций, выполняя простейшее задание. Нужно было записать название одной песни, которая олицетворяла нашу прошлую жизнь, и второй, которая олицетворяла бы жизнь будущую. Я никогда не увлекалась музыкой и плохо помню названия песен, так что неохотно нацарапала на листке названия, которые чудом застряли у меня в голове и по неизвестной причине отзывались во мне. Для описания прошлой жизни я выбрала песню Fireflies группы Owl City, а для будущей — Salisbury Hill Питера Гейбриэла. В тот день перед ужином я пошла погулять в лес и решила послушать Fireflies и посмотреть, не содержится ли в тексте какого-то послания для меня. Я прослушала эту песню 12 раз подряд, и ничего не почувствовала, и решила, спасибо современным технологиям, поискать значение текста в интернете. Читая интерпретации этой, на первый взгляд, радостной, игривой песни, я узнала, что на самом деле в ней говорится об утрате детской невинности, и тогда во мне прорвалась какая-то преграда. Всхлипывая, раскинув руки, открывшись окружающему меня лесу, я плакала целый час. Этого не случалось со мной уже несколько десятков лет. Наконец, опустошенная, я села в опавшую листву под деревом и поставила песню о своем будущем «Солсбери Хилл». Я быстро нашла в интернете слова Питера Гейбриэла о значении этой песни. «Она о готовности потерять то, что у тебя есть, ради того, что ты можешь приобрести, или потерять то, кем ты являешься, ради того, кем ты можешь стать. Она об освобождении от старого». Я, наконец, поняла, что Карл имел в виду, когда говорил о получении информации из разных источников, о сообщениях, которые предназначаются нашим ушам даже тогда, когда мы сопротивляемся и не хотим их слышать. Благодаря этому пробуждению я провела несколько непростых лет. Я погрузилась в некоторые вопросы, которые годами не давали мне двигаться вперед, в том числе тяжелые события и эмоции, которые я прятала, вместо того, чтобы пережить. Но теперь этот путь почти пройден. Части моего прошлого и настоящего соединились внутри меня, открыв путь волнующим событиям в будущем. Я знаю, что я только одна из многих, кому мудрость Карла и его способность обеспечивать людям безопасное пространство помогли в самовыражении, не осуждая их и ни в чем не убеждая. В этой книге голос Карла слышен в каждом слове. Читатели, готовые открыть свои сердца и умы потенциалу нового знания, смогут трансформировать истории о себе, которые почему-либо перестали работать, в новые истории о цельности и открытых возможностях. Эта книга посвящается важной теме – историям, которые мы рассказываем себе о собственном здоровье. Истории могут вырастать из ощущения, что мы рождаемся с генетически заданной судьбой, и история нашего здоровья предопределена. Чьи-то истории формируются в результате неприятного опыта, который в моменты уязвимости ставит нас перед лицом собственной смертности. Более того, другие истории, имевшие для нас огромную ценность, должны измениться, когда нам объявляют какой-то новый диагноз. Тогда мы вынуждены представить себе будущее, которое будет совсем не таким, как мы ожидали, но все же прекрасным. На протяжении всей книги Карл предлагает читателям истории своих пациентов, советы по ведению дневника, а также инструкции для шаманских путешествий. Все это служит читателям практическим руководством по осознанию отношений со своей историей здоровья. Многие люди страдают от того, что отождествляют себя со своей болезнью и травматическим опытом, связанным с их концепцией здоровья и смертности. Исцеление происходит не только благодаря медицине или операциям. Оно происходит также благодаря тому, что мы учимся по-новому воспринимать себя и свои отношения с собственным здоровьем и телом. Мозг – очень сильное орудие. Наши мысли и убеждения по-настоящему меняют то, как мы себя чувствуем и как реагируем на угрозу своему благосостоянию. Любой из нас может создать новую историю или такое видение себя, которое изменит не только наше эмоциональное состояние, но и физическое здоровье. Я горжусь тем, что приняла скромное участие в распространении влияния Карла на других людей. Я надеюсь, что благодаря этой книге многие смогут испытать ту глубокую трансформацию, которую он подарил мне и моей семье. Мелинда Ринг, врач-терапевт, специалист по гериатрии, член Американской коллегии врачей, исполнительный директор Центра интегративной медицины имени Ошера при медицинском центре Northwestern Medicine, клинический доцент кафедры медицины и медицинских общественных наук в медицинской школе имени Файнберга Северо-Западного университета, соавтор книги «Естественный подход к менопаузе», редактор журнала «Интегративная медицина».